был одним из крупнейших поэтов Америки, хотя вне довольно узкого круга знатоков его никто не знал. Он писал стихи на языке жестов. Я помню с детства, как он начинал вздрагивать всем телом и непроизвольно жестикулировать, когда к нему внезапно приходило вдохновение. Он был поэт Божьей милостью. Старики на острове говорят о нем и сейчас. Я встречал людей из кругов, говорящих на языке жестов, кто может часами цитировать его стихи, не уставая. Людям, слышащим, очень и очень мало известно о культуре глухих. Они ничего не знают о юморе и иронии, выражаемых в жесте, о хорах, где поют жестами, о том, как замечательно войти в ресторан, где все посетители глухи, об этом чудесном состоянии духа, о руках с невероятной скоростью летающих над столами, о странной тишине, то и дело прерываемой взрывами смеха, если кто-то удачно пошутил. Или о вопиющем нарушении этикета, заключающемся в том, что кто-то встал между собеседниками, разговаривающими на языке жестов. Или как постыдно подслушивать чужой разговор, следя за руками собеседников. Я вырос в этой культуре. Для меня она совершенно естественна, но когда я пытаюсь описать ее непосвященному, то вынужден прибегать к сравнениям и уподоблениям. Так же и с Бэрфутом. Рассказывая о его удивительном даре и его жизни, приходится облекать рассказ в слова. Сознание, как утверждают многие невропатологи, не совсем синхронно с действительностью. Мы воспринимаем окружающий мир с небольшой задержкой, с опозданием на короткий миг, необходимый мозгу, чтобы отсеять все ненужные в данный момент ощущения. И, может быть, именно это дает ключ к пониманию дара нашего предка. Что его сознание, в отличие от тех, кого он встречал, всегда находилось в той же фазе, что и реальность, что он не тратил время на фильтрацию, и таким образом располагал не только неизмеримо большим количеством информации, но и мыслил так быстро, что иногда казалось, что он в состоянии предугадывать мысли. Это, конечно, всего-навсего рассуждения, и доказать их справедливость невозможно. Наше «я» — всего лишь карта, схема нашего сознания, гораздо более крупного, чем это «я», точно так же, как язык, всего лишь карта некоего ландшафта, и его ни в коем случае не следует путать с самим ландшафтом. Как вы, наверное, заметили, Фрекенфогель, мне с большим трудом удается очертить область вашего интереса. Все время приходится прибегать к описаниям, сравнениям и примерам. Но что абсолютно точно, так это то, что поразительные способности Бэрфута заменяли ему дефекты органов чувств. Каждый человек воспринимает и понимает окружающий мир по-своему, можно сказать, уникально. При утрате какого-то из органов чувств он компенсируется другим. Глухие слышат зрением и разговаривают жестами. Хелен Келлер, применив метод Тадомы, разработала способ войти в контакт даже со слепо-глухонемыми – с помощью осязания. Положив пальцы на губы и гортань говорящего, слепо-глухонемой может чувствовать речь другого человека. С ним можно объясниться, рисуя на его ладони буквы и знаки. Наш общий предок родился в Европе в то время, когда глухих все еще считали за идиотов, когда язык жестов был еще в колыбели, задолго до того, как Александр Грэм Белл и Хелен Келлер сумели изменить взгляд на этот недостаток. Природа возместила Бэрфуту отсутствие слуха, причем настолько радикальным способом, что его до сих пор невозможно объяснить средствами науки, Именно поэтому в этих заметках я так часто прибегаю к сравнениям. Мне хочется постичь самое ядро